Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу на Эмишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 3. Игры Господа за пределами Вриндавана. Шри Видура продолжает общаться со Шри Удхавой. Святой Удхава сказал: «Затем Господь Кришна и Баладева отправились в Матхуру. Там, желая доставить удовольствие своим родителям, они сбросили с трона Камсу, предводителя вражеского лагеря, и, убив его, силой протащили мертвое тело Камсы по земле». Комментарий. О смерти царя Камсы здесь сказано совсем немногое. Яркое и подробное описание этих игр Господа приводится в 10-й песне Шримад Бхагаватам. Уже в 16 лет Господь доказал, что был достойным сыном своих родителей. Оба брата, Господь Кришна и Господь Баладева, покинув Вриндаван, отправились в Матхуру, где убили своего греховного дядю со стороны матери, причинившего их родителям, Васудеве и Деваке, столько страданий. Камса был поистине исполинского роста, поэтому Васудева и Деваки и представить себе не могли, что Кришна и Баларама смогут убить такого страшного и могучего врага. Когда братья напали на Камсу, сидевшего на троне, их родители пришли в ужас при мысли о том, что на этот раз Камса воспользуется представившейся возможностью и убьет их сыновей, которых они так долго прятали от него в доме Нанды Махараджи. Отцу и матери Господа, охваченным любовью к своим детям, казалось, что их сыновьям грозит великая опасность. От страха они чуть было не лишились чувств. Чтобы ободрить своих родителей и убедить их в том, что они действительно убили Камсу, Кришна и Баладева протащили по земле его безжизненное тело. О, Видура, чтобы изучить все веды с их многочисленными разделами, Господу было достаточно один раз услышать их от своего учителя Сандипани Муни, которого он отблагодарил, вернув его умершего сына с Ямалоки. Комментарий. Никто, кроме Господа, не способен досконально изучить все разделы вед, только раз услышав их от своего учителя. И никому не под силу оживить мертвое тело, после того, как душа, покинув его, достигла царства Ямараджи. Однако Господь Кришна отправился на планету Ямалока, нашел там умершего сына своего учителя и вернул его отцу в благодарность за полученные знания. Господь изначально обладает совершенным знанием вед, но тем не менее он стал изучать их, желая на собственном примере показать людям, что долг каждого – изучать веды под руководством авторитетного учителя, стараться удовлетворить его своим служением и затем отблагодарить учителя за полученные знания. Господь предложил своему учителю Сандипане Муни свои услуги. Зная могущество Господа, Муни попросил его сделать то, что было не по силам никому другому – вернуть ему умершего сына, которого он горячо любил. И Господь исполнил его просьбу. Таким образом, Господь никогда не забывает оказанных ему услуг. Он старится и воздает за любое служение. Поэтому преданные Господа, постоянно занятые любовным служением Ему, не знают разочарований на этом пути. Привлеченные красотой и достоинствами Рукмини, дочери царя Бхишмаки, многие великие цари и царевичи собрались на ее свадебную церемонию в надежде завоевать руку царевны. Однако Господь Кришна, ступая по головам собравшимся женихов, унес ее как добычу, по праву принадлежащую ему, подобно Гаруде, который похитил нектар у полубогов. Комментарий. Царевна Рукмини, дочь царя Бхишмаки, была также привлекательна, как богатство, ибо по своим достоинствам и цвету кожи была подобна чистому золоту. Богиня богатства и процветания Лакшми принадлежит Верховному Господу, поэтому Рукмини на самом деле была предназначена в жены Господу Кришне. Однако, вопреки желанию царя Бхишмаки, который хотел, чтобы его дочь вышла замуж за Кришну, старший брат Рукмини решил отдать ее замуж за Шишупалу, своего друга. Рукмини просила Кришну вырвать ее из когтей Шишупалы, поэтому, когда Шишупала, намереваясь жениться на Рукмини, явился вместе со своей свитой свататься к ней, на месте событий неожиданно для всех появился Кришна. Ступая по головам собравшихся там царевичей, он пробился к Рукмини и унес ее, подобно Гаруде, похитившему нектар из рук полубогов. Обо всем этом будет подробно рассказано в 10-й песне Шримад-Бхагаватам. О Видура, укротив семерых свирепых быков, Господь в открытой борьбе завоевал руку царевны Нагнаджити. Но несмотря на то, что Господь вышел победителем, его соперники продолжали претендовать на руку царевны. И тогда между ними завязался бой. Господь, располагавший всеми видами оружия, убил или ранил всех своих соперников. Сам же остался цел и невредим. Желая доставить удовольствие своей жене, как это делают обыкновенные мужья, Господь принес ей с небес дерево Париджата. Однако Индра, царь небес, подстрекаемый своими желаниями, у которых он был под каблуком, пустился в погоню за Господом, намереваясь вступить с ним в бой. Комментарий. Однажды Господь вместе со своей женой Сатьябхамой отправился на райскую планету, чтобы вернуть Адити, матери полубогов, ее серьги. На райских планетах растет одно цветущее дерево, которое называют Париджата, и Сатьябхама захотела, чтобы оно росло у нее в саду. Желая доставить удовольствие своей жене, как это делают обыкновенные мужья, Господь унес дерево с собой, чем привел в ярость громовержца Индру. жены Индры потребовали, чтобы он догнал Господа и сразился с ним. И Индра, который был у них под каблуком, да к тому же и не отличался особым умом, послушался своих жен и отважился вступить в бой с Кришной. С его стороны это было непростительной глупостью, так как он забыл о том, что все сущее принадлежит Господу. Унеся с райских планет это дерево, Господь не совершил ничего предосудительного. Однако Индра, во всем потакавший своим прекрасным женам Шачи и другим, совсем лишился разума, как это часто бывает с мужчинами, которые позволяют своим женам командовать собой. Индра считал, что Кришна, во всем послушной своей жене Сатьябхаме, украл собственность небожителей, выполняя ее каприз, и потому заслуживает наказания. Он забыл о том, что все сущее принадлежит Господу, и что никто не может держать Господа под каблуком. Господь абсолютно независим, и стоит ему захотеть, как у него тотчас появятся тысячи таких жен, как Сатьябхама. Поэтому нельзя сказать, что он был привязан к Сатьябхаме из-за ее красоты. Просто Господь был доволен преданным служением Сатьябхамы и хотел отблагодарить свою преданную за ее бескорыстную любовь и преданность. Наракасура, сын земли, пытался захватить все небо и за это был убит Господом. Его мать вознесла Господу молитвы, и, вняв ее молитвам, он вернул царство Наракасуры его сыну, а сам вошел во дворец демона. Комментарий. В других Пуранах говорится, что Наракасура был сыном Дхаритри, земли, которого она родила от самого Господа. Однако, общаясь с демоном Баной и находясь под его дурным влиянием, он сам сделался демоном. Демонами называют атеистов, и есть немало примеров того, как люди, родившиеся в благочестивых семьях, попадая под дурное влияние, превращались в демонов. Происхождение человека далеко не всегда является критерием его добродетели. По-настоящему добродетельным может стать только тот, кто постоянно находится в обществе благочестивых людей и воспитывается среди них. Увидев Господа, друга всех страждущих, царевны, похищенные Наракасурой и томившиеся во дворце демона, встали ему навстречу. Бросая на Господа умоляющие, радостные и смущенные взгляды, они попросили его взять их в жены. Комментарий. Наракасура похитил дочерей многих великих царей и заточил их в своем дворце. Однако, когда Господь, убив демона, вошел в его дом, к царевнам вернулась надежда. Обрадовавшись, они попросили Господа взять их в жены, поскольку знали, что Он единственный друг всех попавших в беду. Если бы Господь не принял их предложение, они никогда не вышли бы замуж, никто не согласился бы взять их в жены после того, как они побывали в руках у Наракасуры. По обычаю, существовавшему в ведическом обществе, девушка из-под опеки отца сразу переходила под опеку мужа. К тому времени эти царевны уже лишились отцовской опеки, поэтому им было очень трудно найти себе какого-то другого мужа, кроме самого Господа. Господь поселил каждую царевну в отдельном дворце и распространил себя во множество форм, составив идеальную партию для каждой из них. Затем, с помощью своей внутренней энергии, он сочетался с ними браком, совершив подобающие случаю свадебные обряды. Комментарий. В Брахмасамхите дано следующее описание бесчисленных полных экспансий Господа. Верховный Господь Говинда, которому я поклоняюсь, является изначальной личностью Бога. Он не отличен от своих бесчисленных полных экспансий, непогрешимых, изначальных, бесконечных и обладающих вечной формой. Однако, несмотря на то, что Он предвечный Господь и во всем творении нет никого старше Него, Он всегда выглядит цветущим и молодым. С помощью своей внутренней энергии Господь распространяет себя в многочисленные личностные формы, своям Пракаши, а затем в Прабхаварупы, и все они не отличны друг от друга. Формы, в которые Господь распространил себя, чтобы жениться на царевнах, несколько отличались друг от друга, идеально подходя для каждой из них. Эти формы Господа, которые называют Вайбхава-виласой, создаются внутренней энергией Господа, йога-майей. Желая проявить разные аспекты своей трансцендентной личности, Господь с каждой из своих жен зачал по 10 сыновей, и все его сыновья были наделены теми же достоинствами, что и он сам. Калаявана, Шалва и царь Магадхи напали на Матхуру, но когда их воины окружили город, Господь не стал убивать их сам, желая явить миру доблесть своих слуг. Комментарий. Когда после смерти Камсы Матхуру окружили армии Калаяваны, Джарасандхи и Шалвы, Господь притворился испуганным и бежал из города. С тех пор его называют Ранчхором, что значит «бежавший с поля боя». Однако на самом деле Господь хотел, чтобы этих демонов уничтожили его верные слуги – Мучукунда и Пхима. Действуя от имени Господа, Мучукунда убил Калаявану, а Пхима – царя Магадхи. Господь поступил так, чтобы явить миру доблесть своих преданных. Он сделал вид, что не может сражаться сам, но преданные Господа сумели уничтожить его врагов. Отношения Господа с преданными являются для них неисчерпаемым источником счастья. Господь пришел на землю по просьбе Брахмы, в сущности для того, чтобы уничтожить всех, от кого необходимо было очистить мир. Однако он хотел, чтобы его преданные разделили с ним славу. Поэтому иногда Господь поручал им какое-нибудь дело, давая возможность прославиться. Господь сам устроил битву на Курукшетре, но желая, чтобы лавры победителя достались его преданному Арджуне, он взял на себя роль колесничего, предоставив Арджуне возможность сражаться и стать героем этой битвы. Все, что Господь намеревается сделать для осуществления своих духовных планов, Он делает с помощью своих доверенных слуг, даруя тем самым милость своим чистым, беспримесным слугам. Удхва продолжал. Некоторых царей, таких как Шамбару, Двивиду, Бану, Муру, Балвалу и прочих демонов, он уничтожил сам, а некоторых по его повелению убили другие, Шри Баладева и прочие. Затем, у Видура, Господь устроил так, что в битве на Курукшетре погибли все цари, как враги, так и те, кто сражался на стороне твоих племянников. Эти цари были такими огромными и могучими, что когда они проходили по полю боя, земля сотрясалась от их шагов. Сбитый с толку дурными советами Карны, Дукшасаны и Субалы, Дурьотхана лишился своего богатства и в конце концов встретил безвременную смерть. Вид поверженного на землю могучего Дурьотхана с перебитыми бедрами и его приспешников, лежавших вокруг него, нисколько не обрадовал Господа. Комментарий. Гибель Дурьотханы, старшего сына Дхритараштры, не доставила удовольствия Господу, несмотря на то, что он помогал Арджуне и сам во время сражения подсказал Бхиме, как сломать Дурьотхане бедра. Господь вынужден карать грешников, но, наказывая их, он не испытывает от этого никакого удовольствия, поскольку изначально все живые существа являются его неотъемлемыми частицами. С грешниками Господь беспощаднее молнии, а с праведниками нежнее розы. На неправедный путь человека толкают плохие друзья и дурные советы, идущие вразрез с законами Бога. Это приводит к тому, что человек приступает к законам Бога и навлекает на себя его кару. Самый верный путь к счастью – жить в соответствии с принципами, установленными Господом, и не нарушать его законов, которые для забывчивых живых существ записаны в Ведах и Пуранах. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 1 по 13, 3 главы 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Игры Господа за пределами Вриндавана». Продолжение чтения Шримад Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупада слушайте в наших следующих передачах в это же время.